Глава 25. Я легла спать с мыслью, что мы готовы встречать герцога. Да, переполох поначалу поднялся знатный, но сейчас, спустя полтора вихемана, могла с уверенностью сказать, что могу рассчитывать на своих людей. И тех, кого привезла с земель даремских, и тех, что вернулись или уже жили тут. Слаженная работа моих людей восхищала и заставляла ими гордиться. Все они были единым организмом, который сейчас почувствовал угрозу. И даже не себе и не той, начавшей налаживаться жизни, и тем перспективам, о которых я не только говорила, но и доказывала их реальность своим непосредственным участием в повседневных заботах и делах. А хозяйке, то есть мне. И этот момент ударил по умам крестьян гораздо сильнее, чем понимание, что придется терпеть чванливых, спесивых, откровенно обнаглевших аристократов. Эко-невидаль, всегда терпели. Именно таким являлся мой муженек. Понятно, что и его свита состояла из подобных же образчиков. Нет, люди были готовы потерпеть и не собирались ни роптать, ни жаловаться, лишь бы ничем не огорчать меня и не тревожить понапрасну. По этому поводу Севрим неоднократно проводил воспитательные беседы, объясняя, что терпеть и молчать не стоит, есть хозяюшка, которая своих людей в обиду не даст. За это лето и начало осени сделано было немало. Собран и обработан урожай. Каюсь, не удержалась от традиционной засолки и через Люси подкинула местным кумушкам рецепты. Благо, люд продолжал возвращаться, и рабочих рук не то чтобы хватало, но особого дефицита не наблюдалось, во всяком случае, для выполнения насущных задач. Были достроены дома в деревнях, укреплены и утеплены, к ним пристраивались хлева, которые также облагораживались. Спасибо Ледору Геварскому, с поставкой скота никаких проблем не возникло. Разве что количество все еще было не таким большим, как мне бы того хотелось. Но это уже была задача на будущий год. Старостам деревень я назначила помощников. Менять старост не стала, а вот нескольких заместителей, да, из молодых и шустрых, к ним приставила. Пусть перенимают опыт, пусть учатся и будут на подхвате. Были построены склады под сено и дрова, погреба под урожай. Конечно, и по сараям жителей было распределено немало собранных запасов, но большая часть хранилась отдельно, от греха, так сказать. Часть урожая была отложена для посевной, в бурты, которая последующей весной обещала быть гораздо пышнее, а сам урожай богаче. Не скажу, что сейчас было на что жаловаться. Без хлеба мы не останемся. Голодать, при условии, что нас вдруг не станет раза в три больше, не должны. Но ведь не все поля мы в этот раз засеяли. Не все. Откровенно говоря, мне достались очень трудолюбивые люди. Нет, лентяи, конечно, находились, особенно из числа молодняка. Но там их родители не оплошали. Быстро вернули чадушек с небес на землю, не позволив бить баклуши. Сознательность и ответственность, с которыми относились люди к своей жизни на моей земле, восхищали и давали не просто надежду, а веру в то, что они сами никуда уезжать не захотят. Толку-то от обширных и плодородных земель, коль их обрабатывать некому. Результаты экспериментов в лабораториях не сказать, что были ошеломительными. Для меня, привыкший использовать гораздо больше облегчающих средств при работе, так мизер. Но для окружающих, особенно для Тирхана, все это казалось невероятно удивительным прогрессом. Но они были. Самогонный аппарат был готов. Пока один, но зато большой. Как и партия различных настоек и мазей на основе живицы хвойных деревьев, экзотических, для меня, фруктов и травяных сборов. Со змеевиком пришлось повозиться, но в целом перспективы были. Конечно, не дело, что при дистилляции живицы приходилось обращаться к помощи духа, который и разгонял водяной пар до нужных температур и в нужном направлении. Но что-то улучшить просто не было времени. Ремесленники требовались буквально везде. Кузнец, да и остальные были завалены работой, а на мое баловство у них уже ни сил, ни времени не оставалось. Впрочем, я не расстраивалась, прекрасно понимая, что впереди зима, и я успею продумать все нюансы и сделать так, как мне надобно. Удалось же договориться с купцом из Куафара, чтобы мне привезли стеклянные изделия, сделанные по моим рисункам. Привычные колбы, реторты, тот же змеевик. И пусть ждали гостей из Куафара лишь к концу осени, а там, скорее всего, приезжие зазимуют у нас. Но они приедут и привезут мне все необходимое в том количестве, которое смогут довести сейчас. А в перспективе таких привозов, согласно нашей договоренности, должно быть три, с учетом возможных новых нюансов. И пусть я планировала расплатиться за это одной из кобыл породы гражские толкачи, доставшиеся мне, считай, даром, но мне не было жаль. За одну кобылу я смогу получить столько, сколько сумею выжить из партнера. При лучшем раскладе получу еще и процент с производства реторт. Думаю, мне сделают уникальное предложение при первой же доставке заказанного мною. Так сказать, сами опробуют, а опробовав, захотят наладить производство. У обычного мастера они еще могли бы просто украсть задумки, но воровать идеи герцогини, документально подтвержденные, да еще и заверенные при свидетелях, не станут. А мне позарез было необходимо хорошее стекло, колбы, баночки и прочее. Под мои эксперименты с парфюмерией. Чего, к сожалению, на моей земле не было, так это песка. Точнее, не так. Добычу песка я себе отлично представляла. В моем случае, увы, механическим способом. Но заниматься еще и этим сейчас совершенно не представлялось возможным. Да и по большому счету не особо нужным. Мне больше были необходимы такие партнеры из Куафара, чтобы им же избывать часть продукции, производства которой я налажу. Волшебная земля – это отлично. Но закрепиться на мировом уровне экономики, а там чего греха таить и политики, гораздо важнее. К тому же с эфирными маслами из полевых цветов все получилось. И неважно, что самогон удался откровенной сивухой, нам его не внутрь употреблять. Тут я стояла на своем твердо, алкоголизму на моей земле не бывать. Максимум использовать как анестезию при крайней необходимости. А вот для растирок, как антисептик и основа под духи или мази, сгодится. И да, в массы я аппарат распространять не дам. Я улыбнулась, вспоминая, с каким трепетом и застарелой болью вдыхала хвойный аромат, хотя отдававший спиртом. Он возвращал меня во времена, пусть и не юности, но первой счастливой весны, именно той, о которой пела Анна Герман в своей песне «Один раз в год сады цветут». Так всегда пахло от того единственного мужчины, которому я хранила верность до самой своей земной смерти. У нас с Виктором был лишь год, украденный у судьбы, наполненный счастьем, а после давший свои плоды, невероятно желанного сына. Хотя тогда для меня беременность стала огромным сюрпризом. И пусть мы расстались, во многом по моей вине, считавшей, что разница в возрасте, а я была старше на 9 лет, между нами слишком велика, и, следовательно, его юношеская влюбленность и пылкость временны. Позже, много позже, я поняла, как ошибалась, считая, что поступаю верно, не желая калечить блестящее будущее Виктора, и, конечно, пожалела. Как без того, если он ушел на войну? Не найдя меня, а он до последнего не бросал свои попытки найти меня, уехавшую и не оставившую о себе никаких вестей, разругавшись с семьей, в частности с мамой, которая не одобряла ни его поиски, ни его сумасшедшую любовь ко мне, ни ровне, и желала женить сына на дочери своей подруги. И, вернувшись обратно, грузом 200. Да, я подарила его родителям смысл жить дальше, пусть и спустя несколько лет после гибели их единственного сына. Раиса Анатольевна, практически угасшая, так вцепилась в сережку копию Виктора, что ее бы и в десятером от него не отодрали. Меня она так и не приняла, ни сердцем, ни душой, ни тогда, ни до самой своей смерти. Считала виновницей своего горя, но бабушкой была такой, о какой можно только мечтать. И нет, внука она сильно не баловала, не затискивала, не пыталась отстранить от посильной работы или все сделать за него. За что я ее безмерно уважала, несмотря на то, что порыв уберечь от всех опасностей, считай постелить соломки, поняла бы. Я любила их сына, полюбила всем сердцем и свекра, заменившего мне отца и ставшего не только внуку, но и мне, опорой, крепкой, как скала. И сейчас, вспоминая их, таких родных и далеких, ставших уже прошлым, я все еще чувствую их тепло. А весна? Она раз в жизни бывает, да. Можно было с уверенностью сказать, что эксперимент с эфирными маслами удачный. А уж добавление в местное мыло цветочного эфирного масла произвело фурор. К слову, мыло тут варили во всех деревнях в определенные осенние дни, которые так и называли «мыловарными». После окончания таких дней следовал большой праздник, на которых народ жег костры, варил горячий кисель, устраивал песни и пляски до самого утра и восславлял священную пару. А там и свадебная пора наступила. К сожалению, в этом году мы никого не поженили, хотя желающие были. И дело было не во мне и не в экстренной ситуации по одурачиванию герцога Даремского. Люди хотели сделать все правильно. А правильно – это провести обряд в храме священной пары. Такого храма на моих землях не было, а ближайший находился в придорожье. Между прочим, многие молодые таким образом и покидали родные земли, а после не возвращались. Ехали проводить обряд и попросту забывали о том, где и как жили до того. Сейчас я, конечно, уверена в том, что молодые, решившиеся на такой шаг, из придорожья вернутся обратно. Однако свой храм все равно нужен. Потому что тратить почти 2 месяца на дорогу туда и обратно чудо-лошадки есть только у меня. Позволить себе никто не может. Я не могу сказать, что построить храм для богов – непосильная задача. Это совершенно не так. Проблема кроется в ином. В жрецах и жрицах, которых непременно придется приглашать в этот храм на постоянное место жительства. А во мне, несмотря на позитивный опыт общения, пусть и мимолетные при именовании и крещении сына, на их счет были сомнения. Впрочем, они не помешали мне не заложить фундамент будущего храма, не составить официальное письмо в главный храм королевства, в котором я изложила свою просьбу направить жриц и жрецов для служения богам на моей земле. Политика, чтоб ее. Я герцогиня, и у меня должен быть свой храм, чтобы, не дай бог, меня не обвинили в поклонении демонам, а заодно не назвали демоническим все, что на моих землях будет производиться. Правда, письмо все еще не было отправлено. Несмотря на определенные успехи на занятиях магией с духом и Тирханом, которого дух согласился брать на них в качестве наблюдателя, и, как показала практика, переводчика действий, демонстрируемых духом, на душе было неспокойно. Тревожно мне было вот уже несколько дней. То ли от того, что приближался кортеж герцога, то ли еще от чего-то, пока необъяснимого. Я гнала от себя мрачные мысли, благо хорошего кругом хватало. Одним из таких хороших моментов я считала откровенный разговор с Тирханом, который случился после очередной практики в лесу. Мы сидели уставшие, грязнющие, разящие потом, я так и вовсе растрепанная и без пары клочков волос, дух лютовал, но при этом оба довольные. А почему бы и нет? У Тирхана случилось множество новых открытий, считай, полная перекройка того, что он вообще знал о магических дарах. Более того, у него появилась возможность прикоснуться к тайне, стать ее частью, быть тем, кто помогает, вносит свой вклад, чувствует себя полезным и нужным. То, что я в будущем смогу стать катализатором для обретения магического дара в людях, стало для него и потрясением, и радостью. Радостью от того, что мир снова сможет стать таким, каким был много-много лет назад. Я расчесывала свои колтуны, а учитель пил воду и смотрел на то, как медленно солнце приближается к земле. Еще не закат, но уже близко к нему. Тирхан рассказал мне следующее. «Я осиротел в 12 ходов, оставшись с землей, титулом, людьми, множеством обязательств и обязанностей, а также роднёй, которая была готова меня склевать ради собственной выгоды. В то время активировался мой магический дар, буквально спасший мою жизнь. Отравить юного Ледора посмела тетка, старшая из сестер моей матери. Все ради своих сыновей, которым желала передать мой титул. Отец Эредики, моей будущей жены, которая была старше меня на 3 хода, был мудрым и дальновидным человеком. Он не мог упустить выгоду, прекрасно осознавая свой шанс. Именно его усилиями мои земли были очищены от воронья, как он называл слетевшихся родственничков, пока я страдал от отравления в своей спальне и не мог ничего сделать. Какие там приказы, если тебя рвет, и половину вехи ты проводишь в бессознательном состоянии? И до самого приезда королевского посланника он не только держал оборону, но и сделал все, чтобы меня выходить. Тогда он потерял больше половины своих людей. Ледор Злорийский не был крупным игроком на королевской арене, и земель у него было не так уж много. Я для его дочери был очень выгодной партией. И он никогда не скрывал ни своих намерений в отношении меня и своей дочери, ни того, для чего вмешался в борьбу за малолетнего Ледора и в итоге добился опекунства надо мной. Семьей мы не стали, хотя некую привязанность я к нему питал. К его чести он не пытался сделать из меня марионетку, а Эредика. За ход до нашей свадьбы она влюбилась. Я не стану углубляться, но мы с ней не смогли построить семью. Да, мы родили детей, но наши ночи были для нее повинностью, которую она несла. Эредика не выносила моего общества в другое время суток, и я старался реже показываться ей на глаза. Именно тогда я нашел отдушину, изучение истории и магии. Поверь, девочка, нет ничего страшнее для мужчины, который, будучи влюблен в женщину, вынужден терпеть ее равнодушие, брезгливость, мириться с холодностью, а также понимать, что ничего изменить не в силах. Я был обязан ее отцу. Она же не могла ослушаться его воли. Но не простить и его, и меня, не пойти дальше договорного брака Эредика не сумела. И сделала все, чтобы наши дети буквально впитали ее ненависть ко мне. Отчасти я сам виноват в этом. Слишком долго шел на поводу эгоистичных желаний супруги, а потом... Потом во мне словно что-то умерло. И я еще больше погрузился в исследования, путешествия, а затем и в работу на корону, обучая юных и не очень юных одаренных. К тому моменту я давно наладил и быт, и благосостояние своих земель, часть дел передал подросшим сыновьям, чье обучение курировал через верных мне людей. Близости, той, что присуща детям и родителям, между нами никогда не было и уже никогда не будет. Момент был упущен мной, и я это осознаю. И ты права, девочка, говоря, что, встретив тебя, я воспрянул, что во мне ожило то, что должно было навсегда умереть. Я ехал в герцогство Даремское с мыслью, что это мое последнее задание, которое я выполню для своего короля. Не от того, что больше не желал ему служить, нет, я просто уже не хотел жить. Я не знал, с чем именно столкнусь, и точно не представлял, что, встретив вас, герцогиня, увижу себя, того 12-ходного мальчика, искавшего защиту, тепло и семью в человеке, который преследовал только свои цели. А познакомившись с вами, неожиданно для себя понял, что не хочу принимать ничью сторону, кроме вашей. Я вдруг оказался вам нужным не только как учитель, а просто как человек. Может, не как отец, а как дед, чьи слова вы с таким вниманием слушаете, чье желание позаботиться принимаете с радостью и теплотой, доверяете сына и даете провести с ним время не как целителю, а как родственнику. Мне, как выяснилось, не чуждо желание понянчиться. Я был этого лишен. Что уж говорить о вашем пытливом уме, знаниях, которые вы можете мне дать, чудесах, которые бродят с вами рука об руку. Моя душа исследователя ликует, а сердце в вас и в вашем сыне, пусть и не имея на это права, я нашел семью». Тогда, слушая учителя, я не сомневалась, что его история не будет простой. Ровно так же, как не сомневалась в том, что позже он сумеет раскрыться полностью и рассказать о самых тяжелых эпизодах своей совершенно несчастливой семейной жизни. И уже не под гнетом памяти, причинявшей боль, а освободившись от нее. Впрочем, всей его жизни. Одинокий человек, хранивший в своем сердце любовь к женщине, которая не смогла этого оценить. Человек, лишенный даже иллюзии семьи. Пусть вслух он этого не сказал, но его чувства к Эредике явно никуда не ушли, хотя, возможно, и притупились, стали не такими острыми. Будь все иначе, у него давно бы была вторая семья, другие дети, что местными законами разрешалось при наличии официальных наследников, если бы он этого захотел. Но Тирхан нашел замену и утешение не в других женщинах, а в исследованиях, изучении новых знаний. И своим поведением немного напоминал мне Виктора. А теперь я хотела, чтобы мы действительно стали семьей, без условностей, коих предостаточно. Просто люди, которые объединились, чтобы обрести счастье. Я вздохнула и повернулась на другой бок. Нужно уснуть. Но тревога, затихшая была, с новой силой ударила по нервам. Что может быть не так? Наверное, я привыкла засыпать, зная, что рядом охраняет мой сон Морф. Последние дни он перестал с нами ночевать. По словам духа, волк проводил это время с солдатами у главных ворот на границе моих земель. Приходил в дом лишь к утру, чтобы в итоге днем поспать с Илюшей, получить порцию почесывания от меня, каких-то поручений, если таковые случались. А после ужина возвращался к воротам. Настойчивый стук в окно заставил меня подскочить на кровати. Но ничего сделать я не успела. Меня тут же настигло видение духа, заставившая замереть на месте. Герцог Радан Даремский верхом на коне приближался к деревне и был довольно близко к первым домам. Один. А теперь вопрос. Какого черта его пропустили, когда должны были задержать и пустить гонца к старости? Мне-то, понятно, дух показать все должен был, а в итоге и он опоздал. Почему они оплошали? И дух, и стражи на воротах. Волна сожаления и досады, посланная мне духом, моей злости не убавила. По последним донесениям, герцог должен был оказаться у нас не раньше, чем через 3 дня. И я же видела, как этот гад буквально сутки назад приехал в особняк Кайдохи. Неужели состояние бывшего управляющего, назначенного короной, так сильно его взволновало? так что он немедля поскакал ко мне, да еще один. Стук в окно повторился, побуждая меня к действиям. Потом позлюсь. И на нерасторопную стражу, и на то, что дух подвел, а теперь шлет мне свои эмоции, выражающие раскаяние, но благоразумно не лезет пока в голову с объяснениями. Не до его картинок. Нужно собирать людей. Я решительно поднялась и прошла к окну, зная, кого увижу по ту сторону. Морф, доступными ему средствами, пытался меня разбудить и дать понять, что муженек на подходе. Жестами показала, что поняла его, и задернула шторы обратно, чтобы тут же вызвать слуг и начать одеваться. Что ж, эта встреча была неизбежна, и я к ней готова. Мы готовы. Конец первой книги. Читала Ева Ларина.